Глава 8. Эскейпер положил крестильное удостоверение в Катину кучку и взял в руки альдебаранскую фотографию. На снимке он был мрачен. Вероятно, еще не отошел от скандала с черной икрой. А может, напротив, уже проникся новой ответственностью. Ведь научно-производственное объединение «Старт» занималось космосом, а точнее разрабатывало достойный ответ американцам с их чертовыми звездными войнами. В первый же день Башмакова вызвал к себе начальник отдела Викентьев по прозвищу Оби-Ван Кеноби, седой худощавый человек с движениями спортивного пенсионера. Его кабинет был увешан дипломами победителей соревнований по настольному теннису, а в самом видном месте, под портретом Циолковского, располагалась большая фотография. Викентьев, одетый в трусы и майку, размазанно резким движением проводит свой коронный газ. «Очень, голубчик, рад! Вас, Олег Трудович!» — глянул в бумажку, лежавшую перед ним, и улыбнулся. «Михаил Степанович рекомендовал мне как очень исполнительного и знающего организатора». Михаилом Степановичем звали заместителя директора НПО Докукина. В недавнем прошлом Докукин заведовал отделом науки и вузов Краснопролетарского райкома партии и хорошо знал Башмакова. Самого его ушли с партийной работы за развод. Хотя в те времена на разводы от ветработников, если совершались они тихо и по взаимному согласию, научились уже смотреть снисходительно. Но жена Докукина проявила страшную, прямо-таки трамвайную склочность. И в партийных верхах об этом семейном скандале знали все, кроме, может быть, только членов Политбюро. Кремлевских старцев, учитывая их состояние здоровья, помощники старались оберегать от отрицательных эмоций и поэтому не доложили им о том, что Докукин изменщик, дебошир и двурушник, позволяющий себе в домашней обстановке издеваться над политикой партии и правительства. Говорят, Чеботарев, ценивший Докукина и долго прикрывавший его, наконец не выдержал, вызвал к себе и сказал: «Ищи работу, Миша, я помогу. Но больше никогда не женись на стерве. Будь другое время, посадил бы ее к чертовой матери, чтоб работе не мешало, и дело с концом». Докукину пришлось перейти в Альдебаран. Но по старой памяти он продолжал пристально следить за происходящим в районе, вероятно, в душе надеясь на возвращение. Конечно же, он не мог не заметить икорного происшествия с Башмаковым. Из чувства солидарности, которое всегда сближает обиженных по службе, Докукин позвонил Олегу и предложил ему место зама в отделе Викентьева. Когда Башмаков уже работал в Альдебаране, Михаил Степанович женился во второй раз на уборщице, тихой, как библиотечная мышь, матери-одиночки, наводившей по вечерам порядок в его кабинете. Докукин по райкомовской привычке часто засиживался допоздна. Она приносила ему чай, бутерброды. Так у них потихоньку и сладилось. «Ну а чем, голубчик, вы у нас раньше занимались?» — продолжал расспрашивать Башмакова его новый начальник. «Я окончил МВТУ, Энергомаш. Диплом писал?» «Да нет же!» — с мягким недовольством оборвал Викентьев. «В райкоме-то вы чем занимались?» «Был заведующим орготделом». «Ага, это значит...» — он сделал руками такое движение, словно заключил пространство в невидимую форму. «Значит, организовывали?» «Ну да». «Любопытственно. В последнее время у нас участились случаи опоздания на работу. Заместитель по режиму жаловался. Потом, знаете, второй год никак не сдадим соцобязательства. Тоже ругаются. Ну а с наглядной агитацией просто катастрофа какая-то. Ходила тут комиссия от вас из райкома. Опять же, бронились. Ну вы сами знаете, что мне вам рассказывать. Вы уж озаботьтесь, голубчик». «Виктор Сергеевич, я рассчитывал...» — залепетал Башмаков. «Эх, Олег...» — Викентьев снова заглянул в бумажку. «Трудович, считайте себя пока работником героического тыла, а на передний край науки еще успеется. Договорились? И не забудьте о досуге коллектива. Ну, театры, концерты, выставки. И, конечно же, спорт. Я вас прошу». Вскоре стены лабораторий покрылись как цветной плесенью всевозможной наглядной агитации, включая большой стенд «Ленин и космос».